Агония большого пожара. К тому времени, когда Клевцов и его товарищи бежали к ресторану, газодымозащитники Головина и Баулина уже поднимались на 15-й этаж. До конца большого пожара оставалось минут 30. Потом, когда все останется позади, и можно будет трезво оценить боевые действия, Кожухов скажет, что главной своей удачей считает попадание на исполнителей, на первопроходца Клевцова и на сержанта Никулькина, самостоятельно, без подсказок, рискнувшего связать вторую цепочку. О своей же идее он заметит, что она лежала на поверхности и пришла бы в голову всякому. А пока, в эти последние 30 минут, Кожухов испытывал огромное удовлетворение от сознания того, что пожар в главном здании локализован и в пылающий факел высотка не превратилась. И не превратится теперь, после того, как начали тушить 15-й этаж. Кожухов был в этом уверен. И потому, что по внутренним лестницам наверх шли отборные силы, и потому, что ветер стих, и потому, что интуиция пожарного, никогда не подводившая Кожухова, заверяла его, что до ресторана огонь теперь не дойдет, его задавят на подступах. Боевой участок на крыше кинотеатра прекращал свое существование. Десятки людей, спасенных по штурмовкам, были эвакуированы с крыши по автолестнице. Других, отсеченных огнем на 15-м, подняли наверх, а большинство бойцов, осуществлявших эти операции, влились в подразделения, штурмующие высотку изнутри. Но не успел Кожухов сообщить по рации Чепурину, что спускается вниз, как из эфира послышался голос Баулина. «Первый, я восьмой, прием! Внутренний водопровод на 15-м отказал. Работаем одним стволом. Срочно нужны рукава на вторую линию». Убедившись в том, что Чепурин все слышал и распорядился, Кожухов сообщил ему, что принимает боевой участок на 15-м этаже, включился в кип, вошел в высотку и вместе со связным сержантом Бровиным стал подниматься по внутренней лестнице. Она была неузнаваема, красавица-высотка, с ее изящной отделкой, многочисленными панно и витражами, паркетными полами и мебелью, сработанной по эскизам местных художников. Многие помещения превратились в выгоревшие бетонные коробки. Полы по щиколотку были залиты водой. С потолков свисали обрывки проводов. А трубы коммуникации от страшного жара либо полопались, либо скрутились в узлы. Вот такая она, неэстетичная наша работа, в который раз подумал Кожухов, никого и не позовешь полюбоваться результатами своего труда, отшатнуться. Пострадавший будет во всем обвинять пожарных, которые пришли на помощь слишком поздно. Спасенный в лучшем случае поблагодарит и забудет. А городское начальство, подсчитав убытки, обязательно проворчит, что уж очень пожарные разошлись. И воды слишком много пролили, и паркетные полы, стены изуродовали, а их вскрывали, чтобы потушить огонь в пустотах. И вообще нужно было работать поаккуратней, народное добро все-таки. А о том, что без пожарных от всего этого добра осталось бы одно воспоминание, мало кто подумает. А если и подумает, то непременно напомнит. Вы же за это деньги получаете? Будто то, что сделали Лавров, Гулин, Клевцов, Никулькин и их товарищи, можно оценить в деньгах. Сверху спускались бойцы, вынося пострадавших, а лестница была узкая, и Кожухов останавливался, пропуская их. Пострадавших, однако, отметил он, для такого пожара было относительно немного. И большинство людей с лоджий эвакуировали, и счастье помогло. Поезд с артистами драматического театра из Москвы только в эти минуты прибывал на городской вокзал. Об этом рассказал на крыше один артист, приехавший на сутки раньше товарищей. Не хотелось думать, что произошло бы, окажись в номерах, те самые полсотни человек, которые сейчас выходили на перрон. Поднимаясь и вынужденно отдыхая, пока спускали пострадавших, Кожухов подмечал то, что потом скажет на разборе. Вот здесь догорает паркет, не вскрыли и не полили. На 13-м полно дыма, проморгали какой-то очажок. Тут валяется крышка от противогаза. Значит, кто-то работает с опасностью для жизни. Зацепится за что-нибудь, разорвет дыхательный мешок кипой, может наглотаться дыма. На марше перед 15-м Кожухов пропустил двух бойцов, выносивших на руках крупного мужчину. «Жарко там, товарищ полковник», — доложил на ходу один из них. «Воды мало, только одна рукавная линия». «Вторую линию Нестеров снизу прокладывает, товарищ полковник. Уже на 15-м», — доложил Баулин. Кожухов хотел было резко отчитать его за то, что слишком понадеялся на внутренний водопровод, но сейчас это было бы пустой тратой времени. «Где Головин?» «Ушел со звеном на 16-й, товарищ полковник». «Звено на помощь Нестерову, быстро!» «Слушаюсь, товарищ полковник». Коридор 15-го этажа от лифтового холла до лоджии был весь охвачен огнем, с тем самым голубоватым свечением, о котором в один голос говорили пожарные на этажах главного здания. Вода. От нее сейчас зависело, останутся ли в живых люди, которые не успели или не догадались, когда еще была такая возможность, выбежать на лоджию, и крики которых доносились из номеров. Нет ничего хуже для пожарного испытывать острую нехватку воды. Спасаясь от нестерпимого жара, бойцы столпились в начале коридора, а вперед с единственным стволом полз Говорухин, сантиметр за сантиметром сбивая огонь и то и дело поливая самого себя, лицо, боевку, ствол за шиворот. Идущего впереди куда лучше поливать сзади, и обязательно непрерывно, иначе вода, быстро испаряясь, может сильно ошпарить. Есть вторая линия. Кожухов придавил ногой рукав, полный. Сменить Говорухина. Недавно мы были у Говорухиных, вспоминали о большом пожаре. Я спросила Пашу, где ему досталось больше всего. На 15-м, ответил он, не задумываясь. Там я испытал два взаимоисключающих чувства. Первое не очень приятное, когда поджаривался и превращался в мумию. А второе чувство исключительное и замечательное. Это когда Вася оттащил меня за ноги и стал поджариваться сам. Говорухину крепко досталось и на других этажах, особенно в хореографии, но на 15-м этот гигант впервые в своей пожарной жизни дошел до обморочного состояния. Слишком перегрелся и ошпарился. «Черной завистью змее позавидовал», — шутил он, — «что кожу может сменить». А Васе, который сменил Пашу, досталось меньше, так как стволов было уже два, и оба ствольщика поливали то огонь, то друг друга. Вторым ствольщиком к своей нескрываемой радости стал Слава Нилин. «Дорвался! Лично Чепурин отпустил наверх!» — ликовал Слава. «Под самое шапкозакидательство! Вот повезло! А то, представь себе, спросит, что делал на большом пожаре? А что ответить? Гидрантами водой внизу командовал». Из номеров на горящем этаже спасли 8 человек, а вот сам Кожухов не уберегся. Когда в отвоеванной части коридора стали взламывать двери, из одного номера от сквозняка произошел сильный выброс пламени, и Кожухов, который в этот момент протирал запотевшие очки, получил серьезный ожог сетчатки глаз. Его сразу же вывели на лоджию, но когда убедились, что он ничего не видит, свели вниз. Уже по дороге в госпиталь в машине скорой помощи полковник узнал, что очаги огня на верхних этажах ликвидированы, и большому пожару пришел конец.